Интерлюдия. Азриэль в тысячный раз проходил по этому длинному коридору, ведущему в личный кабинет короля, соединенный с королевскими покоями. Даже с закрытыми глазами, в любое время суток, он мог бы безошибочно проделать этот же путь и остаться незамеченным. Из десятка статуй, расположенных здесь, каждую он знал в лицо. Любой гобелен, украшающий стены, мог воспроизвести по памяти до мельчайших подробностей. Каждый ярд этой части дворца Ри самолично изучил, обследовав буквально на карачках. Потому что именно это крыло было выделено в личное пользование короля. Ни одна залетная муха не могла находиться здесь без ведома первого паладина его величества, который сейчас задумчиво мерил шагами монарший паркет, не обращая внимания ни на что вокруг. Даже зов его нареченной невесты Киры, хоть она и звала брата, Азриэль все равно услышал. Не трогал его. Гейб разберется с любой проблемой, если понадобится. А у Ри в данный момент есть дела поважнее. Остановившись перед кабинетом, он осторожно постучал. Друг ли детства, сводный ли брат, а все же он паладин его величества, и работа эта требует неукоснительного соблюдения определенного этикета. «Входи!» — послышался властный голос с той стороны. Король Лайрон сидел в высоком кресле у камина, задумчиво подперев голову рукой. Едва взглянув на вошедшего, он кивком указал на кресло напротив и продолжил глядеть в пустой очаг. «Думаю, мое правление подходит к концу», — не трать времени на бессмысленные приветствия, — заявил Лайрон. «Вчера ночью мне приснился отец. Он звал меня к себе». Азриэль не ответил, лишь вопросительно поднял брови, понукая короля продолжать. «Я проснулся с нехорошим предчувствием». Его Величество схватился за белый галстук Жабо и нервно дернул его в сторону, словно тот мешал ему свободно дышать. «О, боги, Ри, мне кажется, что я скоро умру». Не услышав в ответ ничего, кроме тишины, Лайрон, наконец, заставил себя взглянуть на молчаливого собеседника. «Ты мне не веришь», — заключил король, неодобрительно глядя на задумчиво сидящего в кресле паладина. «Дело не в том, верю я тебе или нет», — отозвался, наконец, Ри. «Просто у нас есть более важная тема для разговора, чем твои сны». С этими словами он достал что-то из-под полы плаща и поставил на кофейный столик перед креслом. Это оказалась небольшая статуя какой-то неизвестной женщины или богини. «Что это?» — безразлично спросил король, едва взглянув на нее. «Это древняя богиня Лос, которой поклоняется подземный народ Дроу», — ответил ему паладин. Эта статуя оберегала их от разных чудовищ, но не так давно ее у них украли. «Мне нет дела до подземных людей и их проблем», — малодушно отозвался его величество. «Слишком много того, что требует моего внимания, находится на земле, здесь, во дворце, под самым моим носом, а мой первый паладин, вместо того, чтобы защищать своего короля, носится с какими-то престарелыми башками. Мы должны найти и ликвидировать угрозу короне, Азриэль!» Факт того, что его величество назвал своего сводного брата официальным полным именем, говорил лишь о том, что король в полном отчаянии. За все те годы, что они провели рядом друг с другом, Лайрон считанные разы называл близкого родственника по имени, предпочитая использовать уменьшительно-ласкательный его вариант. И лишь в тех случаях, когда был чем-то слишком взволнован и желал обратить внимание Ри на то обстоятельство, которое его тревожило. «Твоя паника не дает тебе возможности увидеть главного», деловито закинув ногу на ногу, спокойно произнес Азриэль. «И что же в этой исключительно важной новости главное? Просвети меня!» Раздраженно откинулся на спинку кресла король. «Статуя, наполненная сильной древней магией, была украдена», — повторил паладин, делая ударение на последнем слове. «А сегодня легко обнаружилась в коридоре, совершенно пустой, стоящей у одного из бюстов». «Вывод. Ее оставили там специально?» — предположил Лайрон. Азриэль кивнул, подтверждая тем самым догадку его величества. «Думаю, это угроза», — ответил Ри. «Те, кто украл артефакт здесь, во дворце. Они хотят, чтобы мы знали. Они рядом». Монарх слегка поежился, пытаясь стряхнуть с себя непрошенные мурашки. «Но самое занимательное в этой истории то, что артефакт вернули полностью пустым», — между тем продолжил паладин. При том, что изначально он был вместилищем для огромного количества магических ресурсов. Если вспомнить их недавнюю охоту за фамильной реликвией герцога Кроуна... Подробности расследования этого дела можно прочесть в книге «Тайна жемчужной леди». Служивший семье вместилищем всей родовой магии, можно сделать вывод, что некий Ковен охотится за сильными и редкими магическими артефактами. Причем целью является не сам предмет, а магия, которую он вмещает. Способность управлять погодой кроунов, ядовитая магия дроу — это весьма редкие, если не сказать, уникальные умения. «Но магию Грегори им забрать ведь так и не удалось», — напомнил его величество. «Верно», — кивнул Азриэль. «Но это не меняет того факта, что попытка была». «Ну хорошо. Допустим, что некие неизвестные нам пока люди охотятся за редкими видами магии», — подытожил сказанное король. «Зачем им это нужно? Какова конечная цель? Ведь, обладая пусть и выдающимися магическими способностями, государственного переворота не совершить. Для этого необходимо заручиться поддержкой армии». Паладин ничего не ответил, очевидно, размышляя над сказанным. «Ри, ты слышишь меня?» — уточнил Лайрон, но ответа так и не получил. Вдруг паладин встрепенулся и, пристально глядя на короля, произнес. «Прикажи своему камердинеру составить список всех слуг, обслуживающих это крыло. Разнарядку караульных у начальника службы охраны я запрошу сам. Нужен поименный перечень тех, кто посещал королевское крыло за последние 3 дня, включая всех титулованных особ. Мы должны знать о каждом, от чистильщика ночного горшка до ее величества королевы. Тот, кто оставил здесь эту статуэтку, вхож в покои короля». Лайрон дернулся, словно получил увесистую пощечину. Врагов среди приближенных у его величества всегда было хоть отбавляй. Но одно дело знать об этом, так сказать, абстрактно, когда все недоброжелатели сидят по своим фамильным норам, и совершенно другое — осознавать, что враг прячется буквально у тебя под кроватью. Азриэль между тем поднялся на ноги. «С вашего позволения, ваше величество, я пойду отдам соответствующее распоряжение начальнику королевской гвардии». «Конечно, иди». Он постарался, чтобы голос звучал ровно, не выдавая внутреннего волнения. Поравнявшись с королем, Ри протянул руку и дружески сжал его плечо. «Мы найдем предателя, Лайрон, чего бы мне это ни стоило». И после этого покинул королевский кабинет. Жизнь короля, как жизнь целой страны, имеет особую ценность. Монарх — гарант благополучия и процветания каждого подданного. Необходимо сохранить его жизнь любым способом. Лайрон больше не может позволить себе такой роскоши, как доверие к кому бы то ни было. Враг подобрался слишком близко. Его Величество еще долго сидел в кресле, глядя на незажженный очаг. Словно считая баранов, в уме он раз за разом перебирал всех известных приближенных лиц, которые могли бы желать его смерти. Слуги, как возможные кандидаты, его не заинтересовали в принципе. Они в любом случае всего лишь пешки, расходная сила с незначительными потерями, которые обычно не считаются, называя их сопутствующими. Куда как важнее лица власти имущие. Те, кто в случае проведения успешного государственного переворота смогут единолично претендовать на трон. И первым в этом значительном списке заинтересованных фигур шел его сводный брат и по совместительству лучший друг Азриэль Вере Таури. Даже будучи урожденным Вере, но имея при этом королевскую приставку Таури, он вполне мог бы претендовать на королевский трон. И хотя Ри не раз заявлял, что не имеет притязания на престол, судьба — дама с весьма капризным и изменчивым характером. То, что казалось невозможным вчера, на завтра может обернуться суровой реальностью. И подобного развития событий Лайрону необходимо всеми силами избежать. Послав за своим камердинером, его величество продиктовало распоряжение насчет предоставления первому паладину списка служащих, работавших в королевском крыле последние 3 дня. «Сию минуту все будет исполнено, ваше величество», — поклонился слуга. «Будут еще какие-то распоряжения?» На несколько мгновений монарх задумался, словно бы решаясь, а затем выпалил. «Немедленно позовите ко мне начальника тайной службы». Сжимая в руке статую древней паучьей богини, Азриэль быстрым шагом направился из королевских покоев прямиком в Стрелецкую башню, командующему королевской гвардии. Сейчас он быстро даст распоряжение подготовить списки и провести все необходимые сопутствующие мероприятия и с чистой совестью сможет оставить на время дворец, вернувшись к Кире в Жижице. Наверняка у нее случилась очередная неприятность, иначе зачем бы ей звать Габриэля? Мелькнула в голове мысль. Зная крайне любопытный и предельно вспыльчивый характер своей нареченной, Азриэль практически не сомневался, что в деревне его уже поджидает очередная заварушка.